39. Кирсти вышла вместе с ним на улицу, когда он собирался уходить тем утром, и сказала ему еще 4 слова, очень тихо, как будто окончательно решила про себя, что, если это имеет какое-то отношение к смерти Сэнди, она обязана рассказать. А если нет, то никакого вреда не будет. И она знала Саймона. Он будет обращаться с этой информацией осторожно, не будет упоминать к месту и не к месту, не будет трезвонить, не будет докапываться и предъявлять кому-то претензий. Он проснулся около 4. Буря ревела снаружи, ветер сотрясал дом. Последнее, что он сделал перед тем, как лег в постель, это повторил про себя эти 4 слова. Потом он прочел пару глав из любимого романа Ивлина Во и заснул. Слова должны были осесть у него в подсознании. С утра он будет знать, что делать, если вообще что-то нужно делать. В 4 часа он понял, и также понял, что больше не заснет. Он встал, сделал себе крепкого кофе, взял блокнот и составил список из отдельных слов. Потом принял душ, проверил почту и открыл файлы Kimberly Steel. Буря куда-то довольно внезапно умчалась, как часто бывает в этих краях, и забрала вместе с собою облака, оставив островитянам один из редких, сверкающих и блестящих, как сахарный леденец, дней поздней осени. Море окаймлялось пеной, набегая на берег приливом. Он подошел к пабу в самом начале 9, но из трубы уже шел дым. Свет горел. Зайти ему сейчас, когда есть шанс нарваться на Лорну, или подождать, хотя скоро может прийти первый паром с товарами. Ему нужно было поймать Йена в одиночестве, и чтобы некоторое время никто не появлялся. Какова будет его реакция на то, что он собирался сказать, и на те вопросы, которые он собирался задать, предположить было невозможно. Он подождал в машине, пока не увидел какое-то движение в окне паба. Если Лорна там, Саймон уже придумал повод, зачем он приехал так рано. Но когда он постучал в дверь, мужчина открыл ему сам, широко распахнув ее. Стало понятно, что пока он один. «Доброе утро, Саймон. Налить я тебе пока не могу, но есть свежий кофе». Казалось, он не удивился, увидев его здесь так рано. «Спасибо, было бы отлично. Я был на другой стороне, пытался поймать сигнал». Он сел за стол в дальнем углу паба. Йен принес 2 кружки кофе, молоко и сливки и присел. Значит, Саймону не нужно было просить его остаться. «Это замечательное время дня. Ты знаешь, с 5 утра где-то до 7:30. Мне нужно сделать кучу всего, но я могу делать все это в одиночку, и никто меня не трогает». «О, извини, Йен». Йен махнул на него рукой. «Да я не про тебя». «А Лорна так рано не встает?» «Лорна сейчас в Глазго, у своей семьи». Он положил сахара себе в кружку. С Саймоном глазами не встречался. Саймон спокойно ждал, попивая свой горячий кофе. Это была специальная техника, и он понимал, что уже использует ее. Он перешел в режим допроса. Йен все еще не смотрел на него. «Парома не будет еще час. Ты в курсе?» «В курсе». «Значит, ты на него не садишься?» «Нет». «И долго ты еще планируешь оставаться?» «Скоро поеду. Я почти закончил». «Закончил?» Он продолжал пить свой кофе, не ответив на вопрос. Он знал, что Йен скоро не выдержит и снова заговорит. Поскольку ветра не было, редкое событие, паб и весь мир снаружи как будто полностью затихли. Наступил отлив. Волны не бились о берег. Йен опустил тяжелый взгляд на поверхность стола. Он сейчас сделает то, что делал всегда, досчитает до 100 и нарушит молчание. Но прежде чем он успел дойти до 20, Йен поднялся на ноги и пошел к двери. Он запер ее на щеколду и задернул шторы на ближайшем окне. Когда он повернулся, Саймон увидел, что он плачет. «Не торопись», — сказал он. Мужчина задумался, не пойти ли ему за бар и не налить ли себе немного выпить, но в итоге просто сел на место и продолжил глядеть на стол. «Ты встречался с Сэнди?» — спросил Сирейлер. Йен кивнул. «Ты знаешь, как это бывает. Лорна редко здесь появляется, мы нормально уживались, и я не буду врать, что мы были несчастные, потому что это не так. Но, Сэнди, мы так хорошо проводили время, и интересно. Я много о ней думал, а потом мы очень много разговаривали. Знаешь, здесь, после закрытия, и рано с утра, как мы сейчас, и она могла разговаривать со мной». Лорна узнала? Он не ответил. «Ладно», — сказал Саймон, — на этот раз достаточно резко, чтобы поскорее совсем разделаться. Что случилось? «Что ты знаешь?» «Про Сэнди? Все. Или, если взглянуть иначе, ничего. Но важное знаю». «Ага». «Я видел тело». Йен вытер глаза тыльной стороной ладони. «Ага». «Теперь ты мне расскажешь?» Молчание. «У нас есть немного времени, и я не давлю на тебя. Но скоро сюда придет кто-то другой, и тебе придется расколоться». Они посидели еще немного. Помолчали. Слишком долгое молчание. «Когда ты обнаружил?» — спросил Саймон. Йен покачал головой. «Она отказалась спать с тобой? Когда стало ясно, что ты не прочь, она сказала тебе или...» «У нее не было выбора!» Он издал странный звук горлом. «Я все еще не могу в это поверить, понимаешь? И все еще не понимаю, как не догадался». «Почему? Я не знал Сэнди так, как ты, но я часто ее видел, мы разговаривали. Я не догадался, и все остальные тоже. Она была просто собой». Молчание. «Это тебя разозлило?» Молчание. «Понятно, если так. Чувство такое, как будто тебя подставили». Молчание. «Лорна узнала?» Молчание. Саймон сделал паузу, прежде чем неосторожно сменить тактику, перегнулся через стол и прямо спросил. «Где ты взял пистолет, Йен?» Ничего не произошло. А потом Йен поднял на него глаза. Слезы катились по его лицу, губы дрожали. «Ты должен сказать мне», — проговорил Серейлер. «Ты не можешь жить с этим, если не скажешь. И что более важно, я не смогу помочь тебе». «С чего тебе помогать мне?» «Ты мне скажи». Он поднялся. «Мне не важно, сколько нахрен сейчас времени. Тебе нужно выпить». Он налил два стакана, хотя не планировал притрагиваться к своему, и вернулся за стол. По пути он глянул в дальнее окно. Никого. На небе начали собираться тучи. Йен выпил свою порцию виски за один присест. «Что ты собираешься делать?» «Это зависит от того, что ты мне скажешь». «Ты закроешь меня. Это твоя работа». Теперь была уже его очередь не отвечать. «Откуда ты узнал? Как ты выяснил?» Он ждал. И тут Йен заговорил. «Я был в армии. Босния. Естественно, оружие нужно было сдавать. Но я не сдал, как и куча других ребят. Ты бы удивился. И никаких причин для этого нет, кроме того, что ты больше не чувствуешь себя в безопасности. Тебе больше не хочется никогда без него оставаться. Это сидит у тебя в голове, господи!» «Прошло уже 20 лет». Йен кивнул. Но он не поднял взгляд, ни разу не встретился с Саймоном глазами. «Он просто лежал здесь, в нижнем ящике моего старого стола. Ящик запирается, я бы никогда не стал рисковать. Я никогда не забывал, что он там лежит. Это давало мне чувство защищенности. Не то чтобы на Трансуэе была какая-то опасность». «И у тебя еще есть винтовка?» «Две. И обе с лицензией, заперты в специальных ящиках. Все полностью легально. Но винтовка — это другое дело, ты понимаешь?» «Что случилось? Ты разозлился?» «Да, но нет. Я злился на себя, что был дураком, злился на нее, на него, что сделал из меня дурака. Все вместе. Я был расстроен. К тому же я не понимал, я до сих пор не понимаю. Она прекрасно знала, к чему все идет. И она должна была понимать, что рано или поздно на меня найдет. Она должна была рано или поздно сказать мне. Но тогда почему?» «Ты ей нравился. Она хотела быть с тобой. Я совсем не думаю, что она хотела сделать из тебя дурака, Йен. Люди могут строить отношения и таким образом, хотя для этого требуется время». «Наверное». «Лорна узнала?» «И да, и нет. Она задавала мне вопросы, следила за мной, чувствовала, что есть кто-то, что-то. Но она так и не узнала правду». «Ты уверен?» Он покачал головой. «Нет. А как? Я больше уже ни в чем не уверен». «Кроме того факта, что ты застрелил Сэнди Мердок. Ты пошел к ней домой с пистолетом и знал, что собираешься сделать. Когда она призналась, ты в ярости и исступлении толкнул ее, и она упала на пол и ударилась головой. Это было не помутнением. Ты спланировал это». «Наверное, да. Звучит хладнокровно». «Так и есть». Тут Йен поднял глаза. «Что теперь со мной будет?» «Где пистолет сейчас?» «В море. Я выбросил его. Я выбросил его со скалы, вслед за ней. И не надо смотреть на меня своим легавым взглядом, это святая правда». Серейлер на секунду растерялся. «Своим легавым взглядом?» «Его нет, пистолета. На берег его не вынесет». «Нет». «Я спросил, что теперь будет со мной?» Саймон какое-то время молчал. Снаружи уже начал доноситься шум колес и хлопающих дверей. «Я не знаю», — сказал он. И это тоже святая правда. Я знаю, что должно случиться. Я знаю, что говорит закон». Йен снова покачал головой. «Я еду домой. Мне нужно все это как следует обдумать. Ты понимаешь, что теперь это не мое дело, а полиции Шотландии. У меня здесь нет права голоса». «А что бы это изменило?» Саймон поднялся. Кто-то постучал в заднюю дверь. «Ты будешь открывать?» «День должен как-то начаться». «Я приду сегодня вечером, Йен. В 10 или около того». «Лорна возвращается завтра». «Ты скажешь ей?» Йен пошел открывать дверь и по дороге бросил. «Надо самому понять».